Глава 25. Трицинка и пепел. Конечно же, ошейник на княгиню я надел и даже цепью позвенел, когда притягивал ее к себе и давал в ротик. «Как тебе воспитательный процесс?» — спросил я, приподняв ее подбородок. «Ты мерзавец», — повторила она, оттолкнув мою руку и вытирая об мой живот забрызганное семенем личико. «Ты об этом пожалеешь». «Будешь сидеть в тюрьме, я буду мучить тебя, и Латея не поможет». «О как! Но тебе же понравилось, признайся!» Я дотянулся до фалоимитатора, торчавшего из ее киски, и еще подразнил им Ольгу Васильевну, поворачивая прибор, вытаскивая и вгоняя его глубже. Она сладостно застонала, лизнула мой член и потом пообещала. «Я тебе это в жопу засуну». Наконец нашла силы отстраниться от меня. «Все, хватит, мне нужно помыться. Сними это к черту». Ее пальцы схватились за ошейник. «Нет, пойдем в душ прямо так». Я слез с кровати и потянул за цепь. «Пусти, мерзавец», — застонала она, но это было скорее милое притворство. «Ну-ка, не смей мне перечить. Хочешь еще наказаний?» Тоже с притворством грозно сказал я и потянул за цепь, заставляя княгиню следовать в ванную. В душевую кабину мы зашли вдвоем. Сначала поток холодной воды. Боги, как же это бодрит! И как визжит княгиня! Еще громче, чем Илиан. Затем я переключился на теплую, даже горячую в режиме гидромассажа. «Признавайся, тебе хорошо», — потребовал я от Ольги Васильевны. «Я не скажу», — воспротивилась она, прижимаясь ко мне, потираясь грудью с отвердевшими от возбуждения сосками, расставив ножки так, словно пытаясь заманить между них моего непобедимого воина. Ну, как ее после этого не трахнуть? Я развернул княгиню к себе попой, шлепнул по ней и заставил наклониться. Кофе мы пили, надев халаты и слушая «Рейнбоу», «Врата Вавилона». «Как мне быть с Элиан?» — спросила Ольга Васильевна, продолжая размышления о том, что эльфийка теперь знает, кто такая Латея. «Если ты так боишься, что она может сболтнуть кому-то, то перестань быть Латеей. На какое-то время перестань. Или создай для себя новый образ», — предложил я и добавил. «Но Илиан не предаст. Я верю ей так же, как Агате. А Коше я верю больше, чем самому себе». «Дело в том, что я никому не верю», — рассмеялась Славина. «И тебе не всегда». «Ага, людям надо доверять только в самом крайнем случае», — вспомнил я известное изречение из фильма «Бриллиантовая рука». «Именно», — не распознав моего стёба, согласилась княгиня. «Если речь о доверии, то его нужно заслужить». «Послушайте, ваша пресветлейшая светлость. Элиан жизнью рисковала, когда закрывала вас с Радигором магическим щитом. Стреляли из автомата. Это более серьезная штука, чем пистолет. И эльфийку также могло скосить, как и тебя. Какие еще нужны заслуги?» — спросил я, глотнув горячего кофе. «Хочешь, дам толковый совет?» Я прищурился и после ее кивка продолжил. «Не надо с ней враждовать. Разумнее стать с госпожой Элиан Олли Уэсси подругами или хотя бы взаимно расположенными дамами. От этого будет польза и тебе, и ей. Тебе нужны свои люди, на которых можно положиться, и Элиан вполне подходит на эту роль. Особую пользу ей придают ее высокие связи в Леодоре, а тебе это нужно. И Элиан необходима поддержка Вятича, потому как она порвала с миссией и со многими важными леодорцами. Элиан сейчас одинока, если не считать меня и Агаты». «Я подумаю над этим», — ответила княгиня. «Возможно, ты прав. Только мне не нравится, что...» Она замолчала, глядя в чашку. «Не нравится, что я сплю не только с тобой, но и с ней», — закончил я за нее. «Так ей это тоже не нравится. Вы подруги по несчастью», — весело заключил я. «Совсем с ума сошел», — вспылила Славина. «Мы не подруги. И вообще, нам нужно возвращаться. Я не знаю, что там с Радигором. Говоришь, может, он ранен? А он мне, между прочим, очень дорог. Он мне отца заменил». «Сейчас покурим и... Кстати, хочешь плов?» — спохватился я. «Как я мог забыть про свою готовку? Ведь для княгини делал со всем старанием». «Плов — это такая еда, рис с мясом и овощами», — пояснил я, видя непонимание в ее взгляде. «Сам делал, пока ты спала». «Нет, не хочу. Как-нибудь в следующий раз. Мне сейчас есть не хочется, только пить, и нужно одеться во что-то нормальное». Ольга оттянула край махрового халата, давая понять, что этот наряд непригоден для вылазки к башне высохших слез. «Давай купим джинсы». «У меня есть джинсы как раз на твою задницу». Я прикинул, что вещи, купленные эльфийкой, вполне подойдут ее светлости. «Идем на примерку». Я встал, протягивая ей руку. Когда княгиня встала тоже, обнял ее и поцеловал в губы. От близости гибкого сексапильного тела мой воин напрягся, выглянув красной головкой между пол халата. «Давай я тебя еще разок трахну», — предложил я. «И обязательно в ошейнике, мне это понравилось». «Нет, хватит с тебя», — не согласилась она, но протест ее выглядел неуверенно. Казалось, еще один поцелуй, и она сдастся. «Ты в меня кончил, нельзя этого было делать». — Да ладно тебе, господин Серж Орлов уже не против мальчика от княгини, — рассмеялся я и повел ее в спальню, где хранился ворох одежды, припасенный Элиан. Была мысль, что эльфийке может не понравиться видеть Ольгу Васильевну в своих вещах, но это вовсе мелочная проблема на фоне потрясений сегодняшнего дня. — Как это может быть? — недоумевал Радигор, сияя лицом и глядя на стоявшую перед ним княгиню. Живую, невредимую, всецело здоровую. Удивлялся он, конечно, не превращению Латеи в ее светлость, и вовсе не самому факту исцеления. О чудодейственных эльфийских снадобьях в Славврате знают многие. Но тому, что исцеление произошло мгновенно, вдобавок с таким же мгновенным переодеванием. «Это сейчас совсем не важно», — отозвался я. «Агата там в башне одна, нужно поторопиться к ней». «Может, там остался кто-то из этих мудозвонов?» «Давайте так. Радигор осмотрит, кто здесь выжил». Элиан кивнула в сторону пролома, возле которого валялись сыны бога Велеса, пораженные магией. «Свяжет, если кого потребуется, а мы осмотрим руины и башню». «Ваша светлость, не могу согласиться с Элиан», — отозвался Радигор, обращаясь к Ольге Васильевне. «Очень жаль, но я себя никак не проявил в этом бою. Может, хотя бы возле башни я смогу быть полезным?» Он шагнул вперед, морщась и заметно припадая на правую ногу. «Теперь я ясно видел, у него ранение и, скорее всего, пулевое. Значит, мы с княгиней не зря захватили склянку с Аандис». «Элиан, без обид, но ты останешься вместе с Радигором», — сказал я. «Пойми, дорогая, ты сделала в этом бою больше всех и уже истощила свою магию. К тому же ты лучше всех знаешь, как лечить раны с Аандисом». Забрав флакон у Славиной, я протянул его эльфийке. «Займись Радигором. Он сейчас храбрится, но рана серьезная, может быть заражение. А мы с Ольгой Васильевной разыщем Агату и осмотрим башню». «У меня достаточно энергии на пару атак. И с Аандисом», — попыталась возразить Элиан. «Госпожа Элиан Олли Весси, сейчас именно тот редкий случай, когда Серж Орлов говорит разумные вещи. Останьтесь с Радигором», — прервала эльфийку княгиня и направилась к пролому в стене. Обернувшись через несколько шагов, сказала: «Я вам очень благодарна, Элиан. Вы в самом деле помогли нам всем и, наверное, спасли мою жизнь. Но сейчас, пожалуйста, займитесь здоровьем моего телохранителя и заодно помогите ему разобраться с ранеными врагами. Его нельзя оставлять здесь одного». «Мы это сделаем быстро и догоним вас, как закончим здесь», — отозвалась эльфийка, распечатывая флакон с зельем. Приближаясь к пролому, я оглядывал лежавших на земле людей. Их было пятеро. Арбалетчик, которого я взбодрил громовым разрядом, парень с пистолетом, его мы с Элиан накрыли почти одновременно, и еще трое. Но среди них я не видел мага с модной прической, и это был скверный знак. Неужели он умудрился уйти? Если так, то за стеной нас могли ждать неприятности. Славина опережала меня на несколько шагов, но не торопилась войти в пролом, тоже внимательно оглядывая лежавших на земле, реагируя на шевеления и стоны. «Это мой», — сказала княгиня, заметив на вытоптанной траве вороненую сталь поэма. Я чуть не рассмеялся. «Ольга Васильевна точно ребенок. Обыщи того». Я указал пальцем на лежавшего у стены гаянца. «У него могут быть патроны». Пока ее светлость проверяла карманы убитого, вытаскивая из них что-то, и снаряжала магазин своего пистолета, я осмотрел других поклонников Велеса. Как минимум, двое из них были живы. «Вяжите этих!» — крикнул я Радигору, приближавшемуся к нам. Элиан, на удивление, быстро разобралась с его дыркой в ноге. Да, он еще заметно хромал, но явно повеселел лицом. «Я с вами пойду, не смей меня отговаривать», — настояла эльфийка, подходя ко мне. И потом тихо с недовольством произнесла. «А княгиня такая счастливая вернулась, да? У вас с ней все хорошо, лечение удалось на славу». Намек ее я понял и ответил негромко, так, чтобы не слышала Славина. «Теперь понимаешь, почему я говорил о том, что мне мало одной Латеи. Вот не получалось их разделить по ясным причинам». «Понимаю. Понимаю, что ты свой член везде успеваешь засунуть», — отозвалась она. «И мои вещи ее светлости очень идут, правда? Может, это я для нее выбирала?» «Элиан, а давай ты станешь очень хорошей и доброй, какой ты умеешь быть?» — попросил я, обнял и поцеловал в губы. «И имей в виду, о том, что Латея — княгиня Славина, об этом никто не должен знать. Это очень серьезная тайна, которая может стоить княгине жизни. Потом объясню, почему». «Ладно», — хмыкнула эльфийка и даже улыбнулась. «Но меня расстраивает, что ты с ней так близок». «Это тебе», — услышал я голос Славиной, подходившей к нам вместе с Радигором. Она протянула ему трофейный пистолет. «Смотри, сюда не нажимай, он заряжен», — предупредила она, наверное, указывая на спусковой крючок. «Потом научу стрелять». Я повторно подумал, в самом деле, как ребенок. Только очень опасный ребенок, беззаботно играющий боевым пистолетом. «Хотя бы на предохранитель поставь», — сказал я ей. «Обойдешься», — отозвалась Ольга Васильевна и первой направилась к пролому в стене, дослав патрон в патронник ПМа. «Господин Радигор, поскольку вы остаетесь здесь, используйте Саандис для лечения раненых. Дайте каждому по два глотка. Хоть и враги, но мы должны быть милостивы, если есть такая возможность», — сказала Элиан, задержавшись возле телохранителя Латеи. «Да лучше остаток волшебной склянки для себя сохраню», — отозвался он, стаскивая ремень с одного из жалобно стонавших парней. «Саандис после открытия флакона хранится не более суток. Вам он бесполезен. А вы могли бы сделать угодное добрым богам дело», — сказала эльфийка и поспешила за мной. Пробравшись между обломками стены, мы остановились, оглядывая территорию старой заставы. И все здесь выглядело тихо-мирно, если не считать лежавшего ничком человека в алой лужице крови. Дело лап Агатушки. Прямо располагалось что-то вроде конюшни с наспех собранной кровлей из веток и соломы. Ворот там не было, и виднелись крупы трех лошадей. Ближе к середине небольшой площадки темнело кострище, и чуть поодаль под навесом располагался кривосколоченный стол и две лавки. Придержав за руку княгиню, дал понять, что впереди пойду я. Хоть у меня не осталось магической энергии, с пистолетом я управлялся получше ее. Двор с южной стороны башни был пуст, если не считать кур, ходивших возле поленницы и низкого сарайчика. Постепенно тревога сменялась этакой успокоенностью. Это хреновое состояние прежде подводило меня несколько раз. Расслабляешься, думая, будто все хорошо и все неприятности позади, а они опля и прямо перед тобой. Поэтому сейчас я не позволял себе расслабухи и вертел в голове мысль, что гаянец с модной прической где-то здесь. А он очень непрост и явно силен в магии. Было искушением выкрикнуть имя Коши. Она, если сочтет возможным, отзовется, прояснит о состоянии наших дел. Но так делать тоже не стоило. Требовалось лишь потерпеть еще несколько минут неопределенности, не выдавая себя и оглядывая ближайшие пределы башни. Дверь в башню была приоткрыта наполовину. Достаточно, чтобы пройти, не скрипнув створкой. Держа наготове ПМ, я первым ступил на каменную лестницу, круто уходящую вверх. За мной шла Элиан, и лишь потом княгиня, будто обидевшись, что я не дал ей дорогу, когда мы вошли на заставу. Я поднимался неторопливо и тихо, поглядывая вверх, останавливаясь и прислушиваясь. Здесь явно кто-то был. Я слышал шорохи и даже будто чье-то сопение. Этот кто-то точно не Агата. Поднявшись на второй ярус, я опустил ПМ и облегченно вздохнул. «Серж, ну не умеешь ты красться. Уж не говорю про Элиан. промурлыкала Агашимайя, сидя на стуле. И вдруг, увидев поднимавшуюся за эльфийкой княгиню, вскочила, вытаращив зеленые глазища от изумления. «Ваша све...» «Спокойно, Агатушка, можно не вставать», — установила Киаширику Славина. Разглядывая стоявшего на коленях перед Агашимайей человека, я оправдался. «Вообще-то я слишком не старался быть тихим. И какой смысл стараться, если со мной идут шумные и прекрасные дамы?» Сделав еще шаг, я уже не сомневался. В коленопреклоненной позе и с жуткой гримасой на лице застыл тот самый парень с модной прической, соперничавший в магии с Элиан. Видно, он улизнул сюда, рассчитывая на автоматчика на втором ярусе, но натолкнулся на Агату. «Эй, ты тот самый Дэн!» Я подошел к нему вплотную, глядя снизу вверх в карие недобрые глаза. «Тебе-то что?» — отозвался он, и тут же получил удар ножкой по почкам от княгини. «Спасибо, добрая госпожа!» — рассмеялся я. «Дэн!» — тяжко выдохнул он, морщась. «Хреновы твои дела, Дэн! Ты обвиняешься в убийстве нашего друга, Ставрова Ильи Васильевича», — сообщил я, надеясь увидеть в нем хотя бы нечто похожее на сожаление или испуг за собственную шкуру. Однако в нем не было ничего, кроме злости и раздражения. И Дэн ответил. «А ты что, мент? Кто вы вообще такие?» Я почувствовал, что сейчас не сдержится Агата, и остановил ее жестом руки. Взял строптивого за чуб и рывком повернул к Славиной. «Ты знаешь, кто эта дама?» Я резко дернул его за волосы. «Наверное, какая-то шлюха», — процедил он, морщась. Агата среагировала чуть раньше, чем успела возмутиться Ольга Васильевна. Лезвие балок и сверкнуло в ее лапе, и Дэн заорал, хватаясь за голову и глядя на кусочек собственного уха в пальцах Киаширики. «Теперь ты понимаешь, что ты дебил, и с нами нужно быть вежливыми», — сказал я, не отпуская его чуба. «Очень вежливыми», — подтвердила княгиня, и ее ножка врезалась в его правый бок. «Господин Серж Орлов, мне он потребуется живым. И ты, Агатушка, постарайся не отрезать слишком много кусков его тела, чтобы он не кончился раньше, чем пропадет мой интерес к нему». «Где свитки?» — я дернул его за волосы. «Какие свитки?» — он уставился на меня, пытаясь разыграть непонимание. «Из сейфа Ставрова. 5 секунд на размышление, и лишаешься уха», — сказала княгиня. Похоже, ей понравились методы воспитания Агаты. «Вы не понимаете, куда лезете», — со злостью проговорил Дэн. И мне показалось, что похожую песню уже слышал от его друзей в дворцовой тюрьме. «Какие они все одинаковые, эти сынки Велеса. Одинаковые в повадках, в своей безбашенности и даже говорят похожими фразами». «Агатушка, будь добра, дай мне балок», — попросила Ольга Васильевна. «Ладно, отдам я свитки, мне нужно встать». Он поднял ко мне физиономию, наверное, принимая меня за главного. «Вставай, показывай где». Я отпустил его чуб. Хотя, стоп, когда он поднялся с коленей, я ощупал его карманы. Нашел мобильник, зажигалку и ключи. Затем подтолкнул. «Давай, веди, где ваш схрон. Смотри без глупостей». Он повел к лестнице на 3-й ярус. Агата ловким и длинным прыжком опередила нас и первая поднялась наверх. Затем по крутым ступеням начал подъем Дэн. Я задержался, оглядев труп гаянца, лежавшего у бойницы. Рядом с ним валялся АК, забрызганный кровью, и несколько расстрелянных гильз. «Один такой мы заберем себе, второй могу уступить вам», — сказала княгиня, тоже проявляя интерес к незнакомому ей прежде оружию. «Это называется автомат Калашникова. Проще калаш», — пояснил я. Оглядываясь на Славину, заключил. «Ты станешь самой опасной из всех правителей Славрата». «Из всех правителей земель Флагрума», — поправила она меня, пропуская вперед молчаливую Элиан. На верхнем ярусе было светлее за счет небольшого пролома в кровле. 3 топчана стояли в ряд у дальней стены. Посредине — небольшой стол со светильником и пара табуреток, а дальше, возле заложенной каменными блоками бойницы, виднелся добротный шкаф, обитый толстыми полосами железа. Видимо, он выполнял роль хранилища всяких ценностей. «Открывай», — распорядилась княгиня, ткнув в спину Дэна. «Вы у меня ключи забрали», — отозвался он. «У меня ключи. — сообщил я, догадываясь, что на изъятой связке имеется ключ от хранилища братства сынов Велеса. Недолго поковырявшись, я открыл замок. Вокруг меня сразу образовалось несколько любопытных физиономий. И здесь в самом деле оказалось много интересного. Например, стопка футболок с символикой сынов Велеса, два полиэтиленовых пакета с гаянской одеждой, несколько блоков сигарет и кошели с монетами. Их я развязывать не стал, лишь взвесил один в руке. Но самое интересное, пожалуй, это два запечатанных и один вскрытый цинк с патронами под АК. И гранаты. Охренеть! Не удержался я от возгласа, глядя на несколько РГДшек, валявшихся у вскрытого цинка. Как же нам повезло, что эти штуковины они не пустили в ход при нашей атаке. Сказочно повезло. Выше я увидел небольшую коробку с торчащим из нее краем пергамента и догадался, что свитки Ставрова могут быть там. Сняв с полки коробку, я отнес ее к столу, в то время как княгиню и Агату больше интересовали необычные для них гаянские вещи на нижней полке. У меня возникли хреновые опасения. Пока мы все поглощены каждый своим интересом, Дэн может выкинуть какой-нибудь неприятный фокус, тем более он маг. И по-хорошему нужно ему связать руки. Наглянувшись в поисках чего-нибудь подходящего для пут, я вдруг почувствовал запах дыма, обернулся и охренел. Свитки в коробке вспыхнули все разом, точно их обдали бензином и бросили спичку. «Ах ты, сукин сын!» — вскрикнул я, бросаясь к Дэну. Агата отреагировала еще быстрее, движением лапы повалив его на пол. «Хрен с ним, с этим Дэном! Его судьба меня мало волновала. Свитки!» Я бросился к столу, переворачивая коробку на пол. Схватил несколько футболок и ими стал сбивать пламя. Наконец загасил его. Однако от свитков остались лишь обугленные кусочки пергамента, клочки почерневшей бумаги. Вот и пиздец первой части кода.